поддержал его Готфрид. «Ба, зато выкуп заплатит», — небрежно возразил Данфилд. «Да если он все свои богатства отдаст, так за год с нас вдвое слупит». «Что до девки, так я не стану противиться», — повторил Зигфрид. «Но из-за этого волка мы, овечки, еще наплачемся». «А наше слово?» — с улыбкой спросил Данфилд. «Мы слыхали от тебя другие речи?» Данфилд пожал плечами. «Мало вам было потехи?» — спросил он. «Хотите еще?» Юранда снова окружила толпа. Все считали, что великодушный поступок Данфилда покрыл орден славой, ибо хвалились перед старым рыцарем. «Что, сокрушитель?» — говорил капитан замковых лучников. «Небось, твои язычники не обошлись бы так с нашим христианским рыцарем?» «Кровь нашу лил, а мы тебе хлеб за камень». Но Юранд не обращал уже внимания на их слова, полные гордости и пренебрежения. Сердце его смягчилось, глаза увлажнились слезами. Он думал о том, что через минуту увидит Данусю, и увидит ее только по милости победителей. «Правда, правда», — говорил он сокрушенно, глядя на крестоносцев. «Я чинил вам обиды, но я отроду не был предателем». Неожиданно в другом конце зала чей-то голос крикнул: «Деловку ведут!» И в зале внезапно воцарилась тишина. Солдаты расступились. Никто из них не видал еще дочери Юранда. А большая часть не знала даже о том, что она находится в замке, так как Данфилд все свои действия окружал тайной. Однако те, кто дознался об этом, уже успели шепнуть другим, как чудно она хороша. Все глаза с необычайным любопытством устремились на дверь, в которой она должна была появиться. Сперва в дверях показался оруженосец, а за ним та самая, уже всем известная послушница, которая ездила в лесной дом. А уж за нею в зал вошла девушка в белом, с распущенными волосами, повязанными на лбу лентой. И вдруг в зале раздался громовой взрыв смеха. Юранд, который в первую минуту бросился было к дочери, попятился вдруг и, побледнев как полотно, возрился в изумлении на длинную голову, синие губы и бессмысленные глаза юродивой, которую пытались выдать ему за Данусю. «Это не моя дочь», — проговорил он с тревогой в голосе. «Не твоя дочь?» — воскликнул Данфилд. «Клянусь святым Либерием из-под Эборна, либо мы не твою дочь отбили у разбойников, либо ее колдун обернул, ибо другой у нас щитно нет». Старый Зигфрид, Ротгер и Готфрид в восторге от хитрости Данфилда обменялись быстрыми взглядами, но ни один из них не успел слова вымолвить, как Юранд крикнул страшным голосом: «Здесь она! Здесь! В щитно! Я слышал, как она пела! Я слышал голос моего дитяти!» Данфилд обернулся к собравшимся и сказал спокойно и раздельно: «Я беру в свидетели всех присутствующих, особенно тебя, Зигфрид из Янсберга, и вас, благочестивые братья Ротгер и Готфрид, что, выполняя данное мною слово и данный мною обет, я отдаю Юранду из Спыхова эту девку, о которой разбойники, разбитые нами, говорили, будто она его дочь. Если же это не она, то не наша в том вина, но воля Господа Бога нашего, который пожелал передать так Юранда в наши руки». Зигфрид и оба младших брата склонили головы в знак того, что слышат его и в случае надобности будут перед всеми свидетельствовать. Затем они снова обменялись быстрыми взглядами, ибо это превзошло все их ожидания. Схватить Юранда, не отдать ему дочери, а с виду как будто сдержать обещание — кто еще мог бы измыслить такое? Но Юранд бросился на колени и стал заклинать Данфилда всеми святынями Мальборка и прахом его отцов отдать ему дочь. Не поступать так, как поступают лжецы и предатели, нарушающие клятвы и обеты. В голосе его звучало такое неподдельное отчаяние,